Глава 14. И началась моя штабная служба, навыков которой у меня не было никаких, кроме одной подслушанной в курилке фразы. Еще в той российской армии, когда пожилой полковник, жадно затягиваясь, выговаривал молодому майору: «В войсках ты все знаешь, все уже сам прошел. В батальоне сам себе хозяин. А большие штабы — это для тебя сплошное минное поле. Там надо знать, с какой стороны какие двери открывать надо и через кого конкретно вопрос проталкивать. Там прапор, что возит жену заместителя начальника штаба, по влиянию может оказаться круче любого полковника. А впрочем, думай сам, тебе жить. Для себя я давно решил, что лучше ко мне будут в этом занюханном гарнизоне обращаться товарищ полковник, чем в высоком штабе «Эй, ты, полковник!» А припомнив, сообразил, что на первое время надо сократиться и внимательно озираться по сторонам. А там будем посмотреть. Вахрумка в штабе встретил меня недовольным взглядом. «Почему ты до сих пор в рецкой униформе?» «Осмелюсь доложить, господин инженер-майор, но другой мне не выдали». «А для чего я тебе 2 дня давал?» — вперил в меня свои белесые глаза майор. «Адъютант генерала выдал мне увольнительную и сказал, что у меня 2 дня отпуска», — попытался я оправдаться. Но уже понимал, что косяка я упорол солидного, и никого не волнует, по какой причине. Армия. «Виноват, господин инженер-майор. Исправлюсь». «Вот так-то лучше», — подобрел инженер и накорябал несколько строк на половинке тетрадного листа. «Иди получи хоть бы полевую форму. Ее подогнать можно быстро. С остальной амуницией по ходу дела разберешься. Работы много». Он еще раз внимательно осмотрел меня. «А кобура, я смотрю, к месту пришлась. Хорошо смотрится». «Спасибо вам, господин инженер-майор. Мне она тоже понравилась». Решил я проявить вежливость по отношению к дарителю. На вещевом складе старый седоусый старший фельдфебель с 3 медалями на груди и без головного убора только спросил, разглядывая записку. «Это какой Вахрумка писал?» «Инженер-майор», — ответил я. «А-а-а-а», — протянул кладовщик. «Ну, тогда пошли в закрома, кавалер». «А что, есть еще какой-то Вахрумка?» — спросил я на ходу. «Есть Вахрумки и Вахрумки», — загадочно произнес фельдфебель и повел меня внутрь склада. И в глубине склада, подальше от окна раздачи, он выдал мне под роспись 2 пары брюк, приталенный китель типа френча без карманов на 8 пуговицах с застежкой под горло и отложенным воротником, мягкая кепи, все серо-песочного цвета, в отличие от грязно-горчичного, принятого в рецких частях. Выдали мне по 2 комплекта белья, летнее с семейными трусами и майкой-алкоголичкой, зимнее с кальсонами и нижней рубашкой с длинными рукавами, 30 пар носков, ремень и портупею черной кожи, запасные пуговицы с гербом королевства, петлицы черные с белым кантом, звездочки на них и круглые желто-красно-черные кокарды того же небольшого размера, как и на рецкой форме, и связку подковок на обувь с коробочкой гвоздей, иголки, нитки 3 цветов, даже 2 дюжины английских булавок. А дальше пошли непонятки. Сапоги я получил хромовые, офицерские, с приятным уху скрипом. И еще ботинки до щиколотки из шевровой кожи на шнурках. Еще 1 головной убор. Эмблема тоже досталась с новой арматурой, перекрещенные серебряные молоток и разводной ключ. Еще по моей просьбе сверх лимита получил я отрез тонкого полотна вместо подворотничков до бязи на портянке. «Кобура, я смотрю, у тебя есть», — протянул фельдфебель, что-то соображая свое. «Фасонная, но сойдет». «Закрытая кобура у меня тоже есть», — сказал я, — «только рыжая, как и портупея к ней». «Что-то револьвер у тебя мне незнакомой системы». «Трофейный, цугульский, наградной», — похвалился я. «Так значит, ты у нас, выходит, не блатной, а вовсе даже боевой», — удивился кладовщик, будто не видел ранее крест с мечами на моей груди. «А в штабе как оказался?» «Я Вахрумку от плена спас. Он меня сюда за собой потянул». Вынул я из кобуры револьвер и показал старшему служаке надпись на серебряной табличке. «Отчаянный, я смотрю, ты хлопец», — одобрительно прогудел мой собеседник, возвращая мне оружие. «Однако патроны к этому револьверу достать тяжело будет. Но если будет нужно, найдем. Обращайся». После того, как все мне выданное увязали в аккуратный тючок, кладовщик сказал: Ты это, вечером заходи в трактир. У старой бочки. На соседней улице третий переулок. Любого спроси, покажут. Там у нас фельдфебельский клуб гарнизонный. Офицеры туда не ходят. Солдат с унтерами мы и сами не пускаем. По стаканчику пропустим. Расскажешь нам, как там на фронте. Да я только в одном бою и побывал, заскромничал я. Уже неплохо, возразил мне старик. У других и этого за спиной нет. Им полезно будет послушать. Осмелюсь спросить, что у вас за медали? Это, показал он ладонью на свою грудь, за усердие в службе. За четверть века безупречной службы и за храбрость на поле боя. Ее я получил в твоем возрасте за дело под Аграмом. Только теперь вместо нее дают такой вот крест, как у тебя. И напоследок я получил в подарок брошюру «Правила ношения форменной одежды в Ольмецкой армии». На свое служебное место попал только после обеда. Примерки в гарнизонной швальне тоже заняли времени не слабо, хотя, казалось бы, что-то мерить. Но записка от Вахрумки оказала на портных и их начальство просто магическое воздействие. Так как я еще не знал, где питаются в штабе, то обедать сходил знакомой дорожкой в казармы. Заодно все лишнее туда отнес к себе под лестницу. И вот я весь из себя красивый такой стою на первом этаже дворца перед массивной дверью с табличкой «Чертежное бюро отдела особых проектов». Начальник бюро фельдфебель С. Копчик. «Ну, морды! Лаврентия Палыча на вас нет!» — ругнулся я на раздолбайство начальства, устроившего такое облегчение в страданиях шпионов. И подумал, а вдруг? Вполне возможно, так контрразведка ловит шпионов на живца. И такое приглашение червяка на рыбалку тоже меня не обрадовало. Резко выдохнул и открыл дверь. Попал в довольно просторный предбанник. Гнутая напольная вешалка справа у двери. Два дубовых письменных стола. На них по одинаковому чертильному прибору зеленого камня, совмещенного с бронзовой керосиновой лампой под зеленым абажуром. Массивное сооружение. Четыре стула. Сейф типа железный шкаф два уровня. На нем стоит простой стеклянный графин с водой литра на три и пара стаканов. Мощная решетка в окне между рамами. Люстра бронзовая же на длинной цепи в три светильника. Стены покрашены масляной краской в приятный такой для глаз фисташковый цвет на высоту примерно чуть выше плеча. Остальное побелено, как потолок. На стене висит большая карта королевства и еще одна масштабом помельче – всей империи. Между ними телефон в фигурной деревянной коробке с резьбой. Дверь в смежное помещение обита войлоком и черной кожей. Из-за нее не слышно ни звука. Сидящий за столом штаб-ефрейтор бросил газету, вскочил и доложил, как положено. «Господин фельдфебель, за время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. Личный состав занят черчением. В наличии всего 5 чертежников. Они в смежном помещении корпят над исполнением задания инженер-майора Вахрумки», — доложил штаб-ефрейтор Пуляк. «Вольно», — скомандовал я. «Список личного состава есть? Так можно же лично с ними познакомиться», — возразил ефрейтор и показал на дверь. «Не понял», — добавил я металла в голос. «Ты и будешь припираться, или же все же выполнять приказ непосредственного начальника?» Мухой метнулся он к сейфу, загремел ключами и достал оттуда требуемое. «Толк будет из парня. Вменяем». «Засада. Все 5 чертежников имели звание инженер-саперов. Это все равно, что инженер-рядовой. Все из свежего призыва из города. И фрейтор чертежником не был и исполнял в бюро материально-снабженческую функцию». Служил он почти 3 года при штабе и все по снабжению. «Живут чертежники в какой казарме?» — спросил я для проформы. «Никак нет, господин фельдфебель. Дома они квартируют». «А от кого им такие лихие преференции?» «Генерал распорядился». «Понятно. Сильно блатные перцы?» Ефрейтор только воздух выпустил силой, сложив губы трубочкой, разведя при этом руками. «Сам-то из каковских будешь? Я, господин фельдфебель, из самых, что ни на есть, простых. Пролетарий от слова «пролетаю». Сирота я с 10 лет. С детства мальчонкой при складах оптовых на побегушках. Перед призывом в приказчики вышел. Вот, в армии решил на сверхсрочную службу остаться. А тут война». «Почему до сих пор ефрейтор?» «По причине незаменимости, господин фельдфебель. Некогда было унтерскую школу кончать. Я в этом городе все достать могу, даже то, чего в природе нет». Улыбается. «И от вас меня на такие же поручения дергать будут. Вы не обижайтесь. Вас я тоже не забуду». «То дергать будет. Теперь только адъютант генерала и майор Вахрумко. А к вам меня приставили, чтобы у вас в бюро не было ни в чем нужды, и избавить вас от лишней беготни по инстанциям». «Кто же ты такой, Вахрумко?» — подумал я. Но, как оказалось, высказался вслух. «Так вы, господин фельдфебель, этого не знаете?» — округлил глаза эфрейтор до полной невозможности. «У нас это каждая собака в городе знает». «Так, и кто он? Я его знаю только как инженера строительного батальона». Ефрейтор, понизив голос, как бы сообщая мне пикантную сплетню, выдал просто убойную информацию. «Мать майора Вахрумки — кормилица кронпринца. По нашим обычаям, кронпринц ему молочный брат, а кормилица — член семьи. Кормилицам со всем их нисходящим потомством даруется дворянское достоинство». «А почему тогда у него фамилия не заканчивается на Форт или Верт? Нет такой традиции у огинцев. Это у вас в империи такие заморочки, а у нас все по-простому. Что у дворян, что у простецов, одни и те же фамилии». «Кто такие огинцы?» — удивился я. «Основная народность королевства. Меня, кстати, уполномочили научить вас огинскому языку, который в королевстве государственный после имперского. За месяц», — опять развел руками, показывая, что он тут ни при чем. «Ладно, эфрейтор, пошли знакомиться с личным составом». «Один момент. Я только майору позвоню. Он пожелал лично вас представить чертежникам». «Что ж, это правильное решение», — пробормотал я под стрекот ручки телефона конструкции «Барышня 2002». Представление личному составу прошло кратко и штатно. Вахрумко объявил, что с этого момента я им царь и бог, воинский начальник и мать родная в одном флаконе. И как им повезло служить под началом такого геройского фельдфебеля, отмеченного самим королем. Мажоры вежливо выслушали офицера, не перебивая его. Вот и все. Почему мажоры? А как еще обозвать солдат, только что призванных из вчерашних студентов, которые одеты хоть и в солдатскую форму, но не в хлопчатую бумагу, а тонкий генеральский габардин? Сапоги на них офицерские, хромовые, индивидуального пошива и фурнитура с пуговицами из натурального серебра. Прически фасонные, парни всем не ровесники, но, как бы это точнее сказать, желторотики и маменькины сынки. Ох, и намучаюсь я с ними, пятой точкой чую. Выведя меня снова в предбанник из чертежной комнаты, Вахрумко мне посоветовал. Даже не приказал, скорее вообще попросил. «Сава, ты их два дня не дергай. Они мне для доклада командованию плакаты чертят. И изменений никаких даже гениальных не вноси пока, потому что на полигоне в то же время по этому проекту учебный укрепрайон строят. И буду я его обстреливать в высочайшем присутствии из трофейных пушек. Серьезный экзамен для меня. А улучшения в проект мы можем внести и потом в рабочем порядке. Нам с тобой еще наставления по новой полевой фортификации писать». Я проникся. После ухода Вахрумки зазвонил телефон, и приятный женский голос попросил позвать к аппарату Найгеля Хиля. Прикрыв говорливую трубку рукой, я спросил у эфрейтора: «Кто такой Найгель Хиль?» «Момент, господин фельдфебель, сейчас позову». И пуляк скрылся в чертежной. Я передал слуховую трубку появившемуся блондинистому пухлощекому мажору и приказал: 40 секунд». Тот, прижав к уху слуховой рожок, радостно затрекотал в говорительную трубку, торчащую из аппарата, не обратив никакого внимания на мое высказывание. «Да не, мам, чертим только. Ничего страшного. Конечно, буду. Пусть приготовит, как всегда». Вальяжно ворковал он на имперском языке. Когда отсчитанные мною 40 секунд прошли, я крутанул ручку аппарата, обрывая разговор. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул мажор. «Я разговаривал с мамой». 40 секунд вышло», — ответил я нейтральным тоном. «Вернитесь на свое рабочее место и продолжайте выполнять особое задание командования». «Ваше поведение ни в какие рамки не лезет. В приличном обществе так не поступают». Начал заводиться солдат, так и не понявший еще, что он служит в армии. «Стать смирно!» — рявкнул я. «Вы находитесь в армии, а не на танцульках в городском саду, и приказания непосредственно начальника должны выполнять точно и в срок, без пререканий. Что это за солдат такой, эфрейтор? Вы плохо их гоняли, он даже нормально встать по стойке смирно не может. Здесь вам не тут, Хилл. Кругом марш на место!» Когда за чертежником закрылась дверь, я приказал ефрейтору больше никого из чертежников к телефону не подзывать и организовать ужин всем нам прямо на рабочем месте. Сегодня будем работать до упора. А сам пошел в чертежную, которая гудела как улей. Надо же, сколько гула могут воспроизвести всего 5 тушек. Стоило мне войти, все замолкли и разбежались по своим столам. При появлении в помещении старшего начальника личный состав его приветствует стоя на том же месте, где находится, процитировал я устав. Кто не понял, будем тренироваться. Если не понял кто-то один, то тренироваться будут все равно все. Не увижу я у вас усердия, переведу всех на казарменное положение и солдатскую столовую. Особо одаренные поедут на полигон лопатами по земле рисовать. Ясно всем?» Ответили тихо и в разнобой. «Не слышу! Ясно всем?» Ну, прям как дети, право слово, только у Мишка поменьше и писюн побольше. «Будем тренироваться отвечать, как правильно, пока не научитесь. Итак, ясно всем?» «О, уже лучше, но недостаточно. Еще раз. Ясно всем?» Поглядел на притихших цыплят. Точно ведь жаловаться мамкам побегут. «У нас для выполнения особого, подчеркиваю, особого задания командования остался только завтрашний день и сегодняшний вечер. Возможно, еще и ночь. Кто провалит это ваше первое боевое задание, тот первой же маршевой роты вылетит на самую передовую. Благо, она недалеко, 3 часа на поезде. И окопы для вас там мной уже выкопаны». Не надейтесь на покровительство, никто вас от окопов не отмажет, потому что от вашей плохой работы очень большие генералы сядут в лужу перед глазами его величества. Ясно всем?» На этот раз ответили, по крайней мере, стройным хором. «А теперь посмотрим, что вы тут наваяли». Взял я со стеллажа готовый эскиз блиндажа в косом разрезе, изображенный в изометрии. Чертежи мы сдали вовремя. Только чего мне это стоило? Ага, особенно если учесть, что нервные клетки не восстанавливаются. Для начала я столкнулся с тем, что местные чертежные правила совсем не соответствуют нашим ГОСТам. Быстро свернул свои нравоучения дипломированным инженерам и озадачился информацией. Ефрейтор, как по волшебству, куда-то смотавшись на 15 минут, достал мне брошюру на имперском языке по этому вопросу, и я некоторое время охудевал только от формулировок, расплывчатых и излишне велеречивых. Но это все по строительству, а вот по машиностроению все было весьма близко к тому, что у нас. Ну да, строить-то можно и на глазок, а вот машина такого не попустит, работать откажется. Чтобы отвлечься от этого головняка, подошел к карте. «Ефрейтор, а где столица Восточного царства?» Тот посмотрел на меня как-то странно. «Да не пялься ты на меня так, я рецкий горец и в школе не учился», — отмазался я. «На этой карте ее нет, господин Фельдфебель. Она намного дальше на восток. Называется Туром. Здесь только Раков изображен. Вот здесь, с краю. Это там, где у врага ставка главного командования». «Ага», — провел я пальцем по карте. «Близко от фронта». «Ну, они же пока наступают», — развел руками ефрейтор. «А как называется народ, который живет в этом царстве?» «Их много там, господин Фельдфебель. Всех не перечислишь». «А основные?» «Сугулы, Ухна, Пацинаки, Ликиты, Азовши, Абдоры и Обры. Остальные народы там мелкие и незначительные. Главные, кто там из них? Ну, как у нас имперцы?» «Азовши. Раньше были Обры, а общий язык у них до сих пор там оборский. А русы? Русские есть или украинцы какие, сведомые?» «Не, про таких я даже не слыхал. На островах в Северном море какие-то руги у них живут, морского зверя бьют, но те у царя на флоте служат. А вот те, что вы назвали, мне никогда не встречались». «А ты точно всех знаешь?» — усомнился я. «Господин Фельдфебель», — с некоторой укоризной заявил ефрейтор, «если бы вы прослужили, как я, 10 лет при оптовых складах на железной дороге, то наверняка бы знали больше меня. Кого там только не встретишь по мирному времени». И я успокоился. А то мне сон давишний все покоя не давал, что воюю я против своих. Да и правда, кто здесь в этом мире мне свои? Выбросил я из головы эти переживания. Отложил в сторону правила черчения, взялся внимательно читать задания о Вахрумке. С чего, кстати, и надо было начинать. Вроде успеваем, но впритык никакого ефрейторского зазора. Мажоры в тот вечер у меня кашей питались, не солдатской, к сожалению, и штабной столовой, но на рабочем месте. Все их возмущения я пресек на корню, заявив, что в следующий раз кашка будет из котла маршевой роты с вокзала. Но и то, что мы с ефрейтором точно из таких же котелков вместе с ними рубали, поспособствовало процессу воспитания. И после ужина дал каждому мажору по одной минуте телефонного звонка домой с предупреждением для родных, что они задержатся на службе допоздна. Не хватало мне еще звонков от дежурного офицера с нагоняем, какого лешего родители этих оболтусов беспокоят большое начальство из-за какого-то идиота фельдфебеля. Хотя, если положить руку на сердце, не дело это чертить при неярком свете керосиновой лампы. Пусть даже хватило их на каждый стол. Разошлись в полночь. На следующий день я сам сел за стол изобретать стоячий кульман и рейс-шину, а заодно такую простую вещь, как канцелярская кнопка. А то ватман к столу мажоры при студенческой привычке сапожными гвоздиками прибивают. Естественно, до обеда не успел все сделать, и, поев в столовой вместе со своими подчиненными, проверил исполнение ими задания и ушел в штабной тир в подвале. Расстрелял там все патроны из своего трофейного револьвера, кроме одной зарядки барабана. Показалось мне мало, и фрейтор, заведующий тиром, выдал мне большой имперский табельный револьвер и кучу патронов, которые я с таким же остервенением сжег довольно быстро. Как во врагов стрелял. На мишени даже не смотрел особо. Попадал в них, и ладно, оружие это незнакомое. Тогда на опушке мне просто повезло. Могло быть и хуже. В охрумку, к примеру, мог пулей задеть. Тренинг нужен. Отпустило вроде напряжение. Все же первый раз такими проблемными солдатами командую, что с ними постоянно озираться требуется. А не вздрючит ли меня самого за них? Как говорится, оглянись вокруг себя. А вот тут устав — это наше все. Вернувшись на рабочее место, я поставил на стол перед ефрейтором блеснувший латунью трофейный патрон. «Можешь такие достать? Сколько вам их нужно?» — повертел мой снабженец патрон в пальцах. «Хотя бы сотню для начала. Тренироваться мне нужно, чтобы револьвер стал продолжением руки. Но для такого умения сотни патронов сжечь очень даже мало, но хоть что-то». «Попробуем». Он вынул потрепанную записную книжку из кармана. «Кто там у нас на трофейном складе?» — листал он захватанные страницы. «Есть такой. Отпустите меня до ужина». «Беги, на ужин не опаздывай». А сам пошел мигонько подгонять своих мажоров, пугая их работой до утра, если вовремя мне все не сдадут. Нашел я у них мягкое вымя, дергая за которое получаешь питательное молоко работоспособности. Комфорт они любят буржую. И вкусно пожрать домашнего.